Буханка черного хлеба, увиденная им в вещмешке лейтенанта, подействовала на него без преувеличения, как красная тряпка на быка. С одной стороны, были его собратья, офицеры-фронтовики, получавшие законный армейский паек и в нем ржаной с примесями хлеб, норму, определенную наркомом, и ни граммом больше. С другой стороны, тыловые особисты, потреблявшие без меры, сколько влезет, белый, как довоенный, из настоящей крупчатки ситник и другие деликатесные продукты, положенные по приказу только раненым в госпиталях и летчикам боевых экипажей. И вот эти наглые, уверенные в своей безнаказанности люди, без санкции прокурора, по чистому произволу, обыскивали его собратьев-фронтовиков, которым через неделю или через две предстояло снова проливать кровь, защищая родину. Да кто он такой, этот Алехин? Какой-нибудь выдвиженец, наверняка из деревни, с пятью, максимум семью классами образования. Попал по анкетным данным в особисты, поднахватался в армии верхушек, городских слов и военных терминов, и убежден, что ему все дозволено. Просто не нарвался его, никто не осаживал, не учил, не ставил на место. Что хотят, то и творят, стиснув от негодования зубы и до боли сцепив за спиной в замок пальцы рук, повторял про себя Никушин. Нет, я это так не оставлю. Я им покажу, как угрожать пистолетом и обыскивать фронтовиков. Это им даром не пройдет. Бояться их могут комендант или начальник гарнизона, а верховный в бараний рог их свернет. И тут он подумал, что пока его рапорт рассмотрят в Москве и примут какие-либо меры, пройдет не менее месяца, а за это время многое может измениться. Он сам, вероятно, уже будет в действующей армии, Алехина же тоже могут куда-нибудь перевести, и, подумав так, он ощутил жгучее желание, острую, неодолимую потребность показать этим особистам сейчас же, немедля, что, в отличие от других, он их нисколько не боится, и что он не трусливый попка, покорно выполняющий любые указания. У него есть своя голова на плечах, он способен и сам принимать решения и отвечать за них. И в следующее мгновение, продолжая наблюдать, как Алехин пытается развязать узел на тесемке, а Никушин, ослепленный возмущением, негодованием и неприязнью к особистам, сделал то, чего делать ему никак не следовало. Переступил вправо и оказался таким образом между проверяемыми и засадой. Часть 94. Ориентировки 1943 года по розыску Мищенко. Записка ПВЧ «Воздух». Всем органам СМЕРШ, фронтов и военных округов европейской части страны. ГУКР СМЕРШ активно разыскивается представляющий особую опасность террорист, резидент-вербовщик германской разведки, важный государственный преступник Мищенко Иван Григорьевич. Он же Томчук Сергей, он же Перепелицын Николай Васильевич, он же Кизимов Андрон Савельевич, он же Семенов Алексей, он же Панченко Федор, он же Воробьев Алексей Максимович, он же Петрицкий Василий, он же Захаров Иван, он же Рева Михаил Николаевич, он же Смирнов Анатолий, он же Навроцкий Леонтий Иванович, возможны и другие фамилии, имена и отчества, агентурные клички Бэби, Жокей, Хунхус, Гладиатор, Динамит.